Глава 6.8. Локальная пространственная автокорреляция. Ранее были рассмотрены методы расчета показателей пространственной автокорреляции для всей выборки данных, то есть всего анализируемого пространства. Такие индексы называются глобальными. Наряду с ними иногда требуется измерение локальной пространственной автокорреляции, то есть определяющей вариативность пространственной неоднородности на локальном индивидуальном уровне. Локальная корреляция выявляется через расчет еще одной, наряду с пространственным лагом, ключевой для географии векторной величины, локального индикатора пространственной корреляции, или ЛИСА. Он рассчитывается для каждого наблюдения индивидуально, в отличие от глобальных индексов, оценивающих совокупность только целиком, и отвечает на вопрос, насколько пространственно скоррелированы, кластеризованы данные вокруг наблюдения. Если глобальная автокорреляция отвечает на общий вопрос, продолжая наш пример, скажем, чем выше уровень доходов домохозяйств, тем выше уровень доходов домохозяйств, проживающих рядом с ними, то локальная позволяет ответить на более конкретный вопрос, в каких именно районах города подтверждается корреляция, чем выше уровень доходов домохозяйств, тем выше уровень доходов домохозяйств, проживающих рядом с ними, и, соответственно, в каких эта связь не подтверждается. Для оценки локальной пространственной автокорреляции используются локальные индексы Морана и Гири в индексе Геттиса-Орда. Метод расчета локального индекса Морана позволяет выявлять ядра и периферии пространственных кластеров, а также делить их на четыре типа. Высокий-высокий – кластер локальной пространственной автокорреляции высоких значений параметра. Низкий-низкий – кластер локальной пространственной автокорреляции низких значений параметра. Высокий-низкий – ячейки, являющиеся пространственными выбросами, в которых высокое значение параметра контрастирует с низким значением параметра в соседних ячейках. Низкий-высокий – ячейки, являющиеся пространственными выбросами, в которых низкое значение параметра контрастирует с высоким значением параметра в соседних ячейках. Для проверки валидности локального индекса Морана также используют уровень значимости и Z-оценку. Псевдоуровень значимости получается путем перерасчетов со случайным распределением данных. Создадим картограмму локального индекса Морана для доли поддержки Трампа в 2016 году с матрицей соседства V1. В отличие от картограммы пространственного лага, с которой мы работали раньше, мы получили более точные границы пространственных кластеров высокой и низкой поддержки, поскольку смогли теперь оценить уровень значимости для каждого наблюдения, и оставили на картограмме только те наблюдения, для которых он ниже 0,05. Также мы можем увидеть пространственные выбросы, которые были незаметны на той картограмме. Построим картограмму двухфакторного локального индекса Морана для нашей второй гипотезы, что республиканцы склонны получать дополнительные голоса в регионах страны с большей долей белого населения. Как мы помним, глобальный индекс Морана для такой пространственной зависимости оказался слабым, что лишь означает, что есть регионы, в которых это значение значимо, а есть где наоборот. Именно последнее утверждение и позволяет проверить локальный индекс Морана. Картограмма показала регионы исключения, из-за которых наша гипотеза находит слабое подтверждение. На юге есть регионы с высокой долей поддержки Трампа, несмотря на более низкую долю белых мужчин. А на Среднем Западе, наоборот, графство с низкой поддержкой кандидата, несмотря на более высокую долю белых в регионе. Другой способ оценки локальной пространственной автокорреляции – локальный индекс пространственной автокорреляции Гири. Расчет и картографирование локального индекса Гири может использоваться для проверки нулевой гипотезы об отсутствии дифференциации пространства вокруг наблюдения, а также перепроверки результатов локального индекса Морона. Как видно на рисунке, который вы найдете в электронной или печатной версии аудиокниги, построенном для той же переменной, что до этого, и однофакторный локальный индекс Морона, локальный индекс Гири может выделять высокий-высокий и низкий-низкий кластеры, однако не видит разницы между типами пространственных выбросов отрицательной пространственной автокорреляции высокий-низкий и низкий-высокий. Формула локального индекса Гири позволяет рассчитывать показатель сразу для нескольких переменных. Такой показатель будет называться многофакторным локальным индексом Гири. Наконец, третий способ измерения индикаторов ЛИСА довольно простой для вычисления – индекс пространственной автокорреляции Геттиса-Орда, названный в честь американского географа Артура Геттиса и его английского коллеги Кита Орда. Он может рассчитываться только для соседних значений или для всех значений, включая анализируемую. Картограмма индекса пространственной автокорреляции Геттиса-Орда, рассчитанная для того же показателя, что и однофакторные локальные индексы Морона и Гири, подтверждает существование пространственного кластера высоких значений «высокий-высокий», называемый в статистике Геттиса-Орда «горячими точками», и пространственного кластера низких значений «низкий-низкий» — «холодные точки». Пространственные выбросы данный метод не определяет.